Глава 11. Конечно, я был счастлив предстоящим свиданием, хотя меня и охватывал вполне понятный страх при мысли показать Зузу эти рискованные рисунки, явно приступавшие границу дозволенного. Как-никак, а к прелестному телу Заза, изображенному на них в разных позах, я пририсовал головку с характерными зачесами на ушах, и думать о том, как Зузу отнесется к столь дерзкому портретированию, было мне несколько страшновато. Вдобавок я спрашивал себя, почему этому свиданию в беседке Кукуков непременно должен предшествовать завтрак, и почему мне вменяется в обязанность разыграть комедию ухода. Если Зузу всегда сидит там в одиночестве после завтрака, то я мог бы в любой день, никем не замеченный, прийти к олеандровой скамейке, тем более, что это час сиесты. Ах, если бы мне можно было явиться на рандеву без этих проклятых и совершенно непозволительных рисунков! Потому ли, что я не смел этого сделать, или из страха перед негодованием Зузу, один бог знает, в какие формы оно могло вылиться, или же потому, что новые захватывающие впечатления, о которых я сейчас расскажу, заглушали эту потребность в моем сердце, отзывчивом на всякую новизну, так или иначе, но день проходил за днем, а я все медлил воспользоваться ее предложением. В моих чувствах, приходится это повторить, под наплывом новых впечатлений наметился своеобразный поворот. Покорив меня своей мрачной торжественностью, они с часу на час изменяли мое отношение к двуединому образу. Одну его половину, материнскую, теперь заливал сильный кроваво-красный свет, отчего отступала в тень другая половина, обворожительно юная, дочерняя. Вероятно, я прибег к этому сравнению свет и тень, потому что во время боя быков играет столь значительную роль различие между ослепительно освещенной и лежащей в тени частью амфитеатра, причем преимущество отдается, конечно, тенистой, на которой сидим мы, высшее общество, тогда как простой люд принужден томиться на беспощадном солнцепеке. Но я заговорил о бое быков так, словно читатель знает, сколь важно для меня оказалось это в высшей степени достопримечательное исконно иберийское зрелище. А между тем писать книгу не то же, что говорить с самим собой. Книга требует последовательности, обдуманности и не допускает внезапных скачков. Прежде всего, надо сказать, что мое пребывание в Лиссабоне приближалось к концу. Наступили уже последние числа сентября. Со дня на день должен был возвратиться Кап Аркона, и до моего отъезда оставалось не более недели. Поэтому мне и вздумалось во второй раз и в последний посетить музей на Руа-де-Прат. Я хотел еще раз повидать белого оленя в вестибюле, доисторическую птицу, беднягу-динозавра, гигантского муравьеда, прелестную ночную обезьянку и далеко не в последнюю очередь милейшее неандертальское семейство, а также древнего человека, презентующего букет цветов восходящему солнцу. Так я и сделал. С сердцем, преисполненным всесимпатии, прошел однажды утром, никем не сопровождаемый по комнатам и залам первого и подвального этажей этого кукуковского творения, не приминув, конечно, на минуточку взглянуть в кабинет хозяина. Пусть все же знает, что меня опять потянуло сюда. Он по обыкновению встретил меня приветливо и сердечно, похвалил мою приверженность к этому музею и сделал мне следующее предложение. Сегодня, в субботу, день рождения принца Луи Педро, брата короля. В честь этого события завтра, то есть в воскресенье, в 3 часа пополудни назначена коррида, бой быков, на котором будет присутствовать сам принц. Он, Кукук, вместе со своими дамами и господином Хуртадо, тоже намерен посетить это народное зрелище. У него имеются билеты на теневую сторону, в том числе и для меня. Он считает необыкновенно удачным совпадением, что мне, путешествующему в образовательных целях, представилась неожиданная возможность присутствовать на португальской корриде. А что думает об этом сам путешественник? Я думал об этом не без робости, в чем ему и признался. «Меня пугает вид крови», — сказал я. «Да и вообще, поскольку я себя знаю, эта традиционная резня вряд ли доставит мне удовольствие. Вот лошади, например. Я слыхал, что бык нередко вспарывает им брюхо так, что вываливаются внутренности. Смотреть на это очень неприятно, да и сам бык будет внушать мне жалость. Можно, конечно, возразить, что зрелище, которое выносит нервы дам, для меня и подавно должно быть выносимо и даже интересно. Но дамы, исконные иберийки, и сроднились с этим жестоким обычаем, тогда как я, иностранец, не привыкший, и так далее в этом роде». Кукук поспешил меня успокоить. Напрасно, мол, я составил себе столь отталкивающее представление об этом празднестве. Коррида, конечно, вещь серьезная, но не отвратительная. Португальцы любят животных, и до отвратительности это зрелище не доводит. Что касается лошадей, то на них издавна надевают толстые защитные попоны, предохраняющие их от серьезных ранений, а бык, в конце концов, здесь принимает смерть куда более благородную, чем на бойне. Кроме того, я ведь всегда могу смотреть не на арену, а на празднично разряженную толпу, заполняющую ряды амфитеатра, на общий вид цирка, весьма живописный и исполненный этнографического своеобразия. Ну что ж, согласившись, что мне грех упустить такой случай, я поблагодарил профессора за внимание, мы условились, что я заблаговременно буду дожидаться в своем экипаже у станции канатной дороги, чтобы вместе с семейством Кукук проделать весь остальной путь до цирка. «Можно заранее сказать, — добавил профессор, — что мы будем двигаться очень медленно по запруженным народом улицам». Я убедился в правильности его прогноза, когда в воскресенье, боясь опоздать, уже в четверть третьего вышел из отеля. Да, таким Лиссабона я еще не знал, хотя провел здесь уже не один воскресный день. Видимо, только коррида и могла в такой мере взбудоражить его. Вся необъятно широкая авенида была забита разными экипажами, повозками, запряженными лошадьми и мулами, всадниками, верхом на ослах и пешеходами. Итак, на всех улицах, по которым мой экипаж пробирался шагом из-за невероятной толчии, из всех переулков и закоулков, из старого города, из предместий и окрестных деревень текла толпа сельских жителей и горожан, празднично разряженная в уборы, сегодня только вынутые из сундуков, а потому с несколько горделивыми, хотя и оживленными лицами, выражающими достоинство, даже умильность. Текла степенно, так мне, по крайней мере, казалось, без шума и брончливых возгласов, в направлении Кампо-Пекуэно. Откуда это странное чувство душевного стеснения, смешанного с состраданием, благоговением и чуть меланхолической веселостью, которое охватывает тебя при виде празднично приподнятой, торжественной и слитной толпы народа? В нем есть что-то далекое, первозданное, пробуждающее глубокое уважение, но и тревогу тоже. Погода стояла еще летняя, солнце ярко светило, блестя на медной оковке посохов, на которые опирались идущие издалека мужчины. На них были пестрые шарфы и шляпы с широкими полями. На женщинах платья из накрахмаленной до блеска бумажной материи, обшитые на лифах, рукавах и подолах золотой и серебряной тесьмой ажурной работы. У некоторых в волосах были высокие испанские гребни, а поверх них иногда еще не спадающие с головы на плечи вуали из черных или белых кружев, так называемые мантильи. То, что их носили крестьянские женщины, меня не удивляло. Но когда предо мной предстала Донна Мария Пиа, конечно, не в накрахмаленном ситцевом платье, а в элегантном туалете, но тоже в мантилье поверх высокого гребня, я, признаться, был поражен. Поскольку она не сочла нужным отметить улыбкой такой этнографический маскарад, я тоже не улыбнулся и лишь еще почтительнее склонился к ее руке. Мантилья чудо как шла к ней. Лучи солнца, проникая сквозь тонкое плетение кружева, бросали филигранные тени на ее щеки, на ее крупное, строгое и по-южному бледное лицо. Зузу была без мантильи, но в моих глазах и очаровательные пряди черных волос, спущенные на уши, были достаточной национальной метой. Зато одета она была даже темнее, чем мать, как для бедни. Мужчины, профессор и Дон Мигель, который пришел пешком, и пока мы обменивались взаимными приветствиями, присоединился к нам, были в строгих костюмах, черный сюртук и цилиндр, тогда как я оставался в обычном своем синем костюме с цветными полосками. Это оказалось несколько неловко, но неопытность иностранца заслуживала снисхождения. Я велел кучеру ехать парком и через Кампо-Гранде, такой путь был спокойнее. Профессор и его супруга сели на заднее сиденье. Зузу и я напротив них, а Дон Мигель рядом с кучером. Мы ехали молча, лишь изредка перекидываясь словами, что было главным образом вызвано необыкновенно важной, даже чопорной и, казалось, осуждающей всякую болтовню осанкой сеньоры Марии. Муж ее один раз обратился ко мне с каким-то незначительным вопросом, но я, как бы спрашивая разрешения, непроизвольно поднял глаза на эту сурово торжественную женщину в иберийском уборе и ответил ему по возможности кратко. Серьги с подвесками из черного янтаря покачивались в ее ушах при легких толчках коляски. Скопление экипажей у входа в цирк было огромное. Наши лошади медленно пробирались к подъезду сквозь эту гущу. Затем нас принял огромный шатер цирка с его перегородками, балюстрадами и все возвышающимся амфитеатром, где лишь изредка можно было заметить пустующее место. Служители с бантами на плече провели нас на теневую сторону, и мы уселись не слишком высоко над желтым кругом арены, посыпанной опилками и песком. Гигантский амфитеатр быстро заполнился вплоть до самого последнего места. Кукук ничуть не преувеличил, рассказывая мне о живописном величии этого зрелища. В яркую картину цирка, казалось, была вписана вся нация. Даже высокопоставленная публика на тенистой стороне уже самым своим видом старалась, пусть робко и стыдливо, слиться с народом там, на солнцепеке. Некоторые дамы, в том числе иностранки, как, например, госпожа де Гюйон и княгиня Мавро Кордато, щеголяли высокими гребнями и мантильями. На других, в подражании национальному костюму крестьянок, были платья, обшитые золотой и серебряной тесьмой, а строгая одежда мужчин являлась как бы знаком внимания к народу или хотя бы к народности празднества. В гигантском цирке царило радостно выжидательное, но сдержанное настроение. Даже на солнечной стороне оно заметно отличалось от обычного настроения черни, чувствующей себя как дома на мирских стадионах и спортивных трибунах. Нетерпеливое возбуждение, которое я разделял со всей массой зрителей, уставившихся на пустой еще круг арены, желтый ее покров вскоре должен был задымиться алыми лужами крови, явно сдерживалось сознанием предстоящего священного действия. Музыка на мгновение смолкла, и вместо какой-то концертной вещицы, мавритана испанского характера, оркестр заиграл гимн. Едва только принц, сухопарый мужчина со звездой на сюртуке и хризантемой в петлице, и его супруга с мантильей на волосах показались в ложе. Все встали с мест и зааплодировали. То же самое произошло и несколько позднее в честь совсем другого человека. Выход принца и принцессы состоялся за одну минуту до трех. Когда часы начали бить, большие и средние ворота растворились, под непрекращающуюся музыку пропуская процессию актеров. Впереди три меченосца с аксельбантами на коротких болеро, в расшитых узких штанах, доходивших до половины икр, в белых чулках и туфлях с пряжками. За ними бандерильеры, держащие в руках остроконечные, украшенные пестрыми лентами бандерильи, и столь же нарядно одетые капеадоры с узкими черными галстуками, струящимися по рубашке, и пунцовыми плащами, перекинутыми через руку. За бандерильерами показалась кавалькада пикадоров, вооруженных пиками, в шляпах с развивающимися лентами, на лошадях, стеганые попоны которых, наподобие матрацев, свисали на грудь и бока, и, наконец, упряжка разубранных цветами и лентами мулов, замыкающая процессию, которая двигалась по желтой арене прямо к ложе принца, где она и распалась после того, как каждый ее участник отвесил почтительный поклон. Я заметил, что некоторые торреадоры, направляясь к защитным барьерам, осеняли себя крестом. Маленький оркестр снова умолк, внезапно на полутакте. Послышался одинокий и пронзительный звук трубы. Тишина вокруг была немая. И тут, из распахнувшихся низких ворот, которых я раньше не заметил, выскакивает и мчится. Я перешел здесь на настоящее время, потому что опять словно воочию вижу все это, мчится нечто стихийное, бык, черный, тяжелый, могучий с виду, непреодолимое скопище родящей и умерщвляющей силы, в котором древние ранние народы видели бы бога-зверя, зверя-бога. Грозно вращаются его глаза, рога изогнутые наподобие тех, из которых пили наши предки, но они крепко вросли в его широкий лоб и на торчащих, загнутых кверху концах несут неотвратимую смерть. Он рвется вперед, останавливается, упершись передними ногами, с яростью смотрит на красный плащ, который один из пикадоров, угодливо согнувшись, волочит по песку арены, бросается на это красное пятно, сверлит его рогами, зарывает в песок, и в тот миг, когда, склонив голову набок, он собирается еще раз ударить рогами красную тряпку, маленький человек отдергивает ее и одним прыжком оказывается позади быка. В ту же самую секунду два бандерильера втыкают пестрые бандерильи в жировую прослойку на его затылке. Бандерильи ушли в нее, они, видимо, снабжены крючками и держатся крепко, так как покачиваются и косо торчат из его тела до самого конца игры. Третий бандерильер всадил ему точно в холку короткую оперенную бандерилью, и это украшение, похожее на распростертые крылья голубя, тоже остается на нем в продолжении всей его дальнейшей смертоубийственной борьбы со смертью. Я сидел между Кукуком и Донной Марией Пио. Профессор время от времени наклонялся ко мне и шепотом комментировал происходящее. От него я узнал название различных участников этой боевой игры. Он же рассказал мне, что бык до сегодняшнего дня вел счастливую жизнь на вольном пастбище, избалованной заботой и учтивым обхождением. Моя величавая соседка справа хранила молчание. Она отводила глаза от бога рождения и смерти там внизу на арене только за тем, чтобы укоризненно взглянуть на мужа, когда он говорил. Ее суровое бледное лицо в тени мантильи было неподвижно, но грудь быстро вздымалась и опускалась. Уверенный, что она ничего не замечает, я больше смотрел на эту грудь, вздымающуюся от необоренного волнения, чем на проткнутое бандерильями и комично маленькими крылышками залитое кровью жертвенное животное. Я называю его так, потому что надо было быть уж очень тупым, чтобы не почувствовать охвативший вся и всех накаленный и в то же время священно-радостной атмосферы, окружавшей это ни с чем не сравнимое смешение веселости, крови и благоговения. Это пришедшее наружу первобытно-народное начало, это почерпнутое из глуби веков древнее празднество смерти.